Конец книги. Время звучания 2 часа 45 минут. Иллюстрации, комментарии к ним и список литературы вы сможете найти в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал «Трансгуманист». Музыкальное сопровождение «Сентори Make a Wish». Благодарю за прослушивание. Dimension.